7-10. Пошаговый алгоритм работы по преодолению паттерна обесценивания. Паттерн обесценивания проявляется как проблема потери человеком личностных смыслов, отсутствие ясной картины своих перспектив, деформация личности в сторону инфантилизации. Он наиболее ярко проявляется в ситуации кризиса середины жизни, когда цели, поставленные в юности, достигнуты, а новые не сформированы или не вдохновляют. Отсутствие былого вдохновения, жизненного драйва на новом отрезке жизненного пути приводит к таким деструктивным формам поведения, как злоупотребление алкоголем и наркотиками, наличие множество беспорядочных внебрачных связей, появление бессмысленных трат, шопоголизм и так далее. Если в психологическом наследстве человека паттерна обесценивания не было, он справляется с такого рода кризисом вполне успешно. А вот обладатель паттерна часто без посторонней помощи преодолеть его не может. Особенно тяжело переживают унаследовавшие паттерн обесценивания люди, пережившие развод, если он еще и происходит после длительного брака. Для них такая травма оказывается особенно тягостной и длится особенно долго. Их не вдохновляет надежда найти новую любовь, новую опору в жизни. Интереса к своей самостоятельной жизни не возникает. Имеет место обесценивание себя в роли отца у мужчин, когда в семье рождается ребенок с врожденным хроническим заболеванием. Вместо того, чтобы осознать и максимально задействовать свои личные и семейные ресурсы, некоторые отцы занимают позицию отстраненности от проблемы, перекладывая весь груз забот о ребенке на плечи матери, ограничивая свое участие в заботе о ребенке и его лечении заботой о финансовом обеспечении жизнедеятельности семьи. Будучи неспособными адаптироваться к драматически изменившимся семейным обстоятельствам, появление в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья, такие отцы не умеют поставить новые цели, чтобы сохранить целостное отношение к супружеству и родительству в данном семейном союзе. Совсем молодые люди оказываются в ловушке паттерна обесценивания в результате родительского воспитания по принципу: «Нам самим так трудно все досталось, пусть хотя бы ребенок не напрягается». Паттерн обесценивания становится невидимым союзником такого как бы гуманного воспитательного стиля, и обожаемое чадо обесценивает все, кроме интересов, не требующих никаких усилий, дисциплины и ответственности. И тогда родители приходят к психологу с жалобами на безволие детей, отсутствие у них мотивации к получению образования, построению карьеры, зарабатыванию денег хотя бы для самообеспечения, к активной социальной деятельности вообще. Такие юноши, реже девушки, проводят свои дни за компьютером, либо играя в бесконечные игровые сериалы, либо в чатах общения фанатов компьютерных игр. Даже свое желание развлечься вечером в баре они пытаются осуществить за родительский счет, выклянчивая деньги у родителей. Консультативная работа с паттерном обесценивания проходит в несколько шагов. Шаг первый. Обсуждение того, что человек считает важным для себя сейчас, в настоящий период своей жизни и почему. В результате создается два перечня – ценностей целей и терминальных ценностей инструментов. Шаг второй – осуществление процедуры ранжирования клиентом его осознаваемых целей с помощью техники «если я имею нечто», имею ценность, лежащую ниже в пирамиде ценностей, но не имею другого, не имею ценности, лежащей выше в пирамиде ценностей, то важно отметить, что выполнение этой техники сопровождается большим количеством инсайтов, поскольку до ее выполнения клиенты, как правило, не только не осознают иерархию своих ценностей, но даже не задумываются о, собственно, ценностях. Шаг третий осуществляется повторение первых двух техник для ценностей, которые клиент считает актуальными для себя через 10 лет, так называемая техника must-have из когнитивно-поведенческой психотерапии. Шаг четвертый. Затем на основе полученной пирамиды личных ценностей клиента составляется карта моих желаний, коллаж из визуальных образов, соответствующих осознанным клиентам ценностям. Шаг пятый. Работа с эмоциональными состояниями, препятствующими движению к поставленным целям. Используется техника «темный лес моих обид», которая предполагает метафорическую визуализацию источников непрощенных обид и ситуаций их возникновения. Затем проводятся техники, обеспечивающие освобождение клиента от обид. В работе с негативными переживаниями из прошлого опыта необходимо, как всегда, не только использовать весь репертуар известных методик, но и активно задействовать креативный потенциал клиента. Самостоятельно рожденные техники вызывают у клиента желание доказать их действенность, и процессы эвакуации негативных состояний происходят более эффективно. Шаг шестой. Работа с семейной историей клиента, выделение предков с позитивными паттернами амбициозности, умение поставить и достичь больших целей. Эти люди могут послужить ролевыми моделями для наследников. Выделение паттерна обесценивания включает программу по его преодолению. Работа с аффирмациями прежде всего. Важным элементом консультативного процесса является такое домашнее задание, как ведение клиентом дневника самонаблюдений. В него заносятся описание достигаемых результатов, переживаемые чувства, анализ того, что продвигает к цели и что является препятствием. Совокупность применяемых техник можно и нужно изменять, если клиент начинает пробуксовывать при выполнении какой-либо из них. Важно придерживаться указанной выше последовательности осуществляемых в консультативном процессе шагов, поскольку это поддерживает и укрепляет мотивацию клиента к продвижению по пути личностных изменений.